Михаил Хорев родился 19 декабря 1931 года в Ленинграде. Когда ему было 6 лет, его отца арестовали как благовестника, и он больше не вернулся домой, потому что умер в тюрьме. Вступив в брак, Михаил переехал в Кишинев, где его жена Вера в то время работала врачом. В Кишиневе Михаил стал трудиться среди молодежи. В те годы работа с молодежью в зарегистрированных церквах была строго запрещена. Те, кто все-таки отважился трудиться на этом поприще, в большинстве случаев были одиноки, потому что не получали поддержки со стороны служителей. Однако Господь благословлял этот труд, и по всей стране началось пробуждение среди молодежи. Михаилу очень хотелось получать советы от старших братьев в отношении молодежного труда. Когда ему было 20 лет, он ездил в Ташкент на встречу с Николаем Храповым, который, как слышно было, несмотря на противостояние, также трудился среди молодежи. Храпов почти 30 лет своей жизни провел в заключении, причем вину ему ставили и его деятельность среди молодежи. После поездки в Ташкент Михаил еще больше загорелся желанием трудиться среди молодежи. 10 августа 1961 года Михаил Хорев был в Москве на совещании, которым руководил Геннадий Крючков. Братья рассуждали о том, как поддержать начавшееся среди молодежи пробуждение и как помочь молодым людям найти прочное основание для своей духовной жизни. «Если бы меня спросили, какой день я считаю самым важным в моем труде для Царства Божия, то я без сомнения назвал бы 10 августа 1961 года, когда встретился с Геннадием Крючковым», — говорил Михаил Хорев. «Если это была случайность, то я всем людям пожелал бы таких случайностей. Однако это была Божья милость и великое преимущество вместе с 4 служителями обсуждать важные вопросы церковной жизни». «Я получил ясность в отношении моих задач и впервые услышал о Большом съезде, в котором нуждались все церкви. Среди молодежи началось пробуждение, и нужны были старшие братья для поддержки этого движения». В мае 1966 года Михаил Хорев был арестован в связи с известной майской делегацией. После освобождения кто-то из друзей спросил его, не жалеет ли он о том, что вступился за своих братьев. Хорев ответил, конечно нет, это был самый необходимый шаг для защиты дела Божьего в нашей стране. Я должен признаться, что тюрьма является очень хорошей школой для испытания нашей веры. Я благодарен Господу за эту школу и за его водительство. Совет церкви поручил Хореву руководство евангелизационной работой в братстве, а также ответственность за связь с финскими курьерами. Хорев всегда спешил туда, где было больше всего нужды и куда не могли пойти другие. Он был желанным гостем в цыганских общинах. Он посещал больных, инвалидов, одиноких и старых людей. У него самого было плохое зрение, и он много внимания уделял обездоленным людям. Особенно любили его дети. Так как посещает семьи, он всегда уделял им время и вникал в их проблемы. Тюрьмы и связанные с ними страдания не могли удержать Михаила Хорева от проповеди Евангелия. В общей сложности ему пришлось побывать в 22 исправительных лагерях. Во время первого заключения в конце 60-х годов власти пытались склонить его к сотрудничеству и к измене церкви. Позже они решили полностью разрушить его здоровье. Хореву часто угрожали: «Если ты не прекратишь свою деятельность, мы тебя уничтожим, и никто никогда не узнает, что с тобой стало». На одном из судебных процессов судья сказал Хореву: «Мне жаль, что ты получишь всего 3 года». «В чем же я провинился?» — спросил он. «Я что-то украл или сделал что-то плохое?» «Ты украл у нас целое поколение. Число верующих растет», — отчеканил судья. «Если это является причиной моего осуждения, то я готов принять любое наказание», — ответил Михаил. На вопрос судьи, в каких городах он проповедовал Евангелие, Хорев сказал: «Это очень трудный вопрос. Мне легче назвать города, в которых я не проповедовал». В своих самых тяжелых страданиях Михаил не писал даже своей семье, не желая причинить близким лишнюю боль. К ужасным переживаниям относились карцеры. Там не было никакой возможности умыться или сменить одежду, полную вшей. Эту одежду должен был одевать следующий обитатель карцера. Весной 70-го года Михаила Хорева поместили в карцер, который годами не очищался от крови и грязи. Он выпросил у надзирателя тряпку и 2 дня чистил камеру, хотя чувствовал себя очень плохо. В 1984 году в Омске Хорева вместе с другими заключенными поместили в камеру, из которой обычно не выходили. Оттуда выносили замерзшие трупы. Многие заключенные, поняв, что им угрожает смерть от переохлаждения, вскрыли себе вены. Кому не удалось найти какой-то острый предмет, делали это зубами. Стены и пол были забрызганы кровью. В этой камере брат Михаил провел 23 дня, однако, по милости Божьей, остался жив. Камеры кишели паразитами. Нередкостью были крысы, которые иногда ложились рядом с заключенными, чтобы согреться. Просыпаясь, нужно было двигаться очень осторожно, чтобы крысы успели убежать, рассказывал Михаил. Если же сделаешь резкое движение, то они от неожиданности могли укусить. Самые сильные заключенные спали на верхних нарах. Туда крысы обычно не забирались. Будучи верующими, мы никогда не боролись за лучшие места или личные преимущества, так что обычно были вынуждены довольствоваться нижними нарами. Михаилу Хореву часто приходилось слышать отчаянные крики умирающих заключенных. Однажды он сам находился в таком тяжелом состоянии, что стал молиться. «Господи, помоги мне, я больше не могу». И тогда он почувствовал, что в его сердце вливается поток любви и милосердия Христа. Это было невыразимое блаженство — так ясно ощущать Божье могущество. Укрепленный силой свыше, Михаил сказал, «Я готов провести здесь неограниченное время, если на это есть воля Божья, и если это послужит ко спасению хоть одной души». В ноябре 1984 года в особом экспериментальном лагере Омска Михаил пережил самые ужасные дни и ночи своей жизни. Такие лагеря были рассеяны по всей стране. В них содержались особо опасные преступники. Там над заключенными проводились садистские эксперименты с целью установить, как люди могут выдерживать пытки. Суровая сибирская зима уже давно вступила в свои права, когда Михаила поместили в карцер за то, что он рассказывал заключенным об Иисусе. Карцер находился в подвале. Надзиратели преднамеренно приоткрывали двери и в камере, и в коридоре, чтобы создать сквозняк, и чтобы ледяной ветер беспрепятственно дул через треснутое окно. У Михаила забрали теплую одежду и выдали тонкие брюки и такую же тонкую рубашку. Пол камеры был покрыт острыми металлическими прутьями толщиной в 3 пальца. Между этими прутьями можно было поставить ногу. Ни сидеть, ни лежать здесь было невозможно. К стене были прикреплены металлические нары. Однако уснуть на них означало умереть от переохлаждения. Под самым потолком проходили трубы парового отопления, о которой можно было, встав на цыпочки, погреть окоченевшие пальцы. Такую камеру называли «африканкой», так как, находясь в ней, заключенный от усталости терял сознание и падал на металлические прутья. В конце концов его тело покрывалось синими пятнами и черной запекшейся кровью. Если он оставался в живых, то был черным, как африканец, и в большинстве случаев страдал от последствий переохлаждения. Многие не выносили этих условий и умирали. Михаила поместили в эту камеру на 15 суток. Чтобы не замерзнуть, он непрерывно массажировал свое тело и двигал руками и ногами. Он научился засыпать на 2-3 минуты, присев на корточки и прислонившись спиной к стене. Позволив себе уснуть по-настоящему, Михаил не проснулся бы. В камеру через день приносили горячее. Обычно же давали только кипяток и немного хлеба. Это было большим чудом Божьим, что Михаил остался жив. «Как здоровье?» — спросил у него начальник колонии по прошествии 15 суток. «Слава Богу, хорошо», — ответил Михаил. «Ну, раз так, можешь остаться здесь еще на 10 дней», — сказал начальник и закрыл дверь. Михаил подумал, что в этой камере столько времени он уже не выдержит. 20 суток он провел практически без сна, в результате чего не мог вспомнить даже имена своих сыновей. Он был почти уверен, что в карцере ему придется умереть. На 23-е сутки Михаила вывели из карцера, заставили умыться и переодеться. Как только его оставили одного, он сразу же заснул и 2 суток спал беспробудно. Позже выяснилось, по какой причине он был освобожден из африканки. Один из лагерных служащих сообщил жене Михаила, что ее муж находится в карцере и там умрет, если она, как можно скорее, не приедет к нему на свидание. Когда Вера приехала, ее стали уверять, что с Михаилом все в порядке. Однако она сказала, что не уйдет до тех пор, пока не увидит мужа. Случайно она увидела в окно, как Михаила вели в барак. Настойчивость Хоревой привела к тому, что зверские издевательства над ее мужем прекратились. Узнав от Михаила о пережитом, Вера по всей стране распространила сообщение о том, как безбожники обращаются с верующими узниками. Михаил и в тюрьме не мог молчать, но смело свидетельствовал о своем Господе. Заключенные, которые не боялись беседовать с Хоревым, тоже претерпевали трудности. Одного молодого человека по имени Коля за беседу с Михаилом надзиратели избили резиновыми дубинками. Они хотели, чтобы он подписал ложные показания против Михаила Хорева, чего он, несмотря на мучения, не сделал. Однажды надзиратели коварным образом подсунули Хореву 10-рублевую купюру, чтобы иметь основание изолировать его от других заключенных почти на 3 месяца. В последнее полугодие своего третьего срока Хорев провел в карцере 137 дней. Не выпуская на свободу, его приговорили еще к 2 годам лагерей строгого режима. В заботе о своих сыновьях Михаил Хорев писал им письма. Он делал это обычно во время обеденного перерыва в те дни, когда простился. Из 60 писем, которые он послал, дошли только 33. Они опубликованы в книге «Пишу вам, дети». Администрация лагеря получила выговор за то, что недостаточно следила за Хоревым и не препятствовала писать письма. В связи с этим ему запретили накрывать голову одеялом во время сна, несмотря на то, что через разбитое окно проникал ледяной холод. «Неужели я настолько опасен, что меня боятся даже тогда, когда я сплю?» — недоумевал Хорев. В одном из своих писем он писал: «Господи, если мое заточение принесет тебе славы больше, чем жизнь на свободе, то зачем мне свобода? Если мои страдания прославят тебя больше, чем успех в служении, то зачем мне успех? Поэтому распоряжайся со мной сам и соверши то, что считаешь лучшим для церкви твоей, для славного имени твоего». Транспортировка заключенных была такой же бесчеловечной, как и содержание в тюрьмах и лагерях. Их перевозили в специальных вагонах, в которых было очень холодно зимой и жарко летом. В пути заключенным почти не разрешалось пользоваться туалетом. Однажды Михаила Хорева поместили в купе, в котором было 18 заключенных. Солдаты приказали группе выбрать 8 человек, которых поведут в туалет. Конечно, счастливчиками оказались привилегированные. Михаил не принадлежал к их числу, так как никогда не боролся за свои преимущества. Получилось так, что его в течение 4 дней ни разу не повели в туалет. Наконец он сказал солдатам, что ему нужно выйти. «Если тебе не хочется жить, то иди», — ответили они. Михаил пошел. На обратном пути солдаты стали так бить его в область почек, что он потерял сознание и даже не мог вспомнить, что с ним потом было. Испытав на себе, что такое этап, Михаил стал за день до отправки поститься. В пути он тоже старался не есть и не пить. Один раз Михаил Хорев находился в группе заключенных, которых везли в Сибирь, и временно разместили в пересыльной тюрьме Свердловска. В маленькой камере находилось много транзитных заключенных. На виду у всех Михаил вечером помолился. «За что тебя осудили?» — спросили его молодые преступники. «За веру в Бога, за то, что был пресвитером церкви». «Отдай нам свои ценности», — потребовали они. «Мое сокровище на небе», — сказал Михаил. «Мы не заберем твое небесное сокровище, мы возьмем только золото, которое у тебя есть на земле. Тебе ведь за проповеди должны были хорошо платить. Никто даром не идет на 5 лет в тюрьму. Скажи, где спрятал церковное золото». Михаил объяснил им, что у церкви нет тайника для хранения денег. «Мы же все равно заставим тебя говорить», — угрожающе сказали преступники. Они обмотали вокруг его шеи мокрое намыленное полотенце и начали затягивать. Когда Михаил терял сознание, они отпускали полотенце. Пытка продолжалась несколько часов. Приходя в себя, Михаил видел, что эти люди намерены продолжать свое злое дело. Утром он проснулся с полотенцем вокруг шеи. День прошел спокойно. Михаил мог бы ходатайствовать о переводе в другую камеру, что и советовали ему некоторые из сокамерников, но он верил, что без воли Бога ни один волос не упадет с его головы. В 6 часов вечера мучители снова подошли к Михаилу. «Как ты себя чувствуешь?» — спросили они. «Хорошо». «Что ты делал на свободе?» «Проводил богослужение и проповедовал Евангелие». «А здесь ты можешь делать это?» «Разумеется. Для меня это большая радость и привилегия проводить богослужение. Один из мучителей крикнул: «Шапки долой, сейчас будет богослужение». Вначале Михаил немного смутился, ведь это непривычное дело совершать богослужение в камере среди преступников. Но потом он собрался с мыслями, вышел на середину и сказал, что сначала надо помолиться. Он произнес молитву «Отче наш» и начал проповедовать, основываясь на тексте этой молитвы. Его проповедь, или скорее беседа, длилась до 10 часов вечера. «Когда будет следующее богослужение?» — спросили мучители после отбоя. «Завтра». Так продолжалось 20 дней. Вечерами, а порой и днем, в камере проходили беседы на религиозные темы. Михаил устал и мечтал о свободном дне. Обычно в пересыльных камерах заключенные находились не больше недели, но в Свердловске их задержали надолго. В это время никто из верующих не знал, в какой тюрьме содержится Михаил Хорев. Его жена с трудом выяснила лишь то, что его отправили в Якутию. Она поехала в Новосибирск, где должен был проходить поезд с заключенными. Там один солдат сообщил ей, что 4 заключенных в Свердловске сняли с поезда и повезли в психиатрическую больницу. Вера сразу же поехала в Свердловск, и ей удалось воспрепятствовать тому, чтобы Михаила поместили в психбольницу. Возвращение Михаила Хорева из 7-летнего заключения — это большое чудо. Он вышел из неволи сильно похудевший и слабый. Я видел его в Москве вскоре после освобождения. Хорев стал объектом особой ненависти властей, потому что не согласился на сотрудничество с ними. А для нашего сотрудничества эта верность Господу была очень важной. Она укрепляла наше доверие друг к другу и под Божьим водительством помогала осуществлять большие проекты.